Ой, Анастасия Павловна, когда мне Саша рассказал про вас, я чуть с ума не сошла. Надо же, какая вы актриса! Два раза покупали у меня костюм, а мне и в голову не пришло, что вы Сашина сестра и работаете в милиции. Ой, Анастасия Павловна, мне так стыдно за то, что я вам тогда сказала. Ты о чем? Ну, когда вы спросили, почему бы мне не обратиться в милицию, а я ответила, что в милиции меня примут за сумасшедшую, вы на меня не сердитесь? Даша щебетала уже полчаса, взбудораженная таинственными событиями. Вчера поздно вечером позвонил Саше и сказал, что ему нужно сегодня с утра поговорить с ней об очень серьезных вещах. Он рассказал ей про свою сестру, которая работает в уголовном розыске и которая готова помочь разобраться с тем, кто и зачем следит за Дашей. Потом вдруг оказалось, что Сашина сестра — та самая покупательница, которая на днях дважды покупала в Дашиной секции очень дорогие вещи, и которые Даша рассказала о том, что за ней следят. Едва Даша успела прийти в себя от неожиданности, как Саша сказал, что раз за ней следят, нельзя открыто приходить к его сестре. Поэтому вечером после работы они должны будут дойти до магазина, который находится рядом с гостиницей, и там им помогут. Событий оказалось многовато для той размеренной жизни, которую привыкла вести Даша Сундиева, и она все никак не могла успокоиться. Настя потихоньку начала раздражаться. Ей хотелось приступить к делу, но для этого нужно было, чтобы Даша стала спокойной и сосредоточенной. — Ой, Анастасия Павловна, как же вы не боитесь работать в уголовном розыске? Это же, наверное, очень опасно. Настя вежливо улыбалась и коротко объясняла, что опасность есть в любой работе. Что даже если ты работаешь дворником, на тебя может упасть кирпич, сосулька, или тебя может переехать автомобиль. — Анастасия Павловна, а оружие у вас есть? А стрелять вам приходилось? — А все, Дарья, — твердо прервала ее Настя. — Время ограничено, поэтому давай приступим к делу. Восторженная улыбка мгновенно растаяла на Дашином милом лице. Она стала сосредоточенным и спокойным. — Простите, — серьезно сказала она, — я не подумала, что задерживаю вас. Конечно же, вы работаете, а я вам голову морочу своими ахами и охами. Извините, Анастасия Павловна. — Это тебе урок, голубушка, — зло сказала себе Настя. — Ты же видел ее два раза. Ты обратила внимание на ее интуицию, проницательность. Ты насчитал ей столько очков, сколько по твоей шкале не зарабатывал почти никто. Зачем же сейчас ты отнеслась к ней, как к пустоголовой дурочке? Можно было сразу, в первую же минуту, сказать ей, что на восторге и удивление времени нет, и все было по-другому. Ты, Настасья, видно, никогда не научишься вести себя так, чтобы не обижать людей. Она разложила на столе цветные фотографии, которые ей вчера принес Бог. Посмотри внимательно на эти снимки. Кого-нибудь узнаешь? Даша наклонилась над столом. Вот этот, она указала на фото Ерохина. Это тот самый, который я вам показывала возле Ориона. Помните? «Кто еще?» Девушка продолжала пристально вглядываться в снимки, потом неуверенно взяла в руки фотографию у Дуняна. «Этого я тоже видела, только где-то в другом месте. Не могу вспомнить, где. Я точно помню, что обратила внимание на него. Брюнет со светлыми глазами, сочетание достаточно необычное, а у него глаза такие большие и сияющие. Но где же это было?» «Но он за тобой не следит?» — уточнила Настя. — Я не видела, — твердо ответила Даша. — У меня очень четкое ощущение, что я его видела и запомнила не в связи с тем, что за мной следят. — Интересно. — А как ты это определила? — заинтересовалась Настя. — Помнишь, что видела, но не помнишь где, зато точно знаешь, где не видела. Я правильно поняла? — Понимаете, Анастасия Павловна, я смотрю на его лицо, и мне не страшно. Вот когда я вижу этого... Она ткнула пальцем в фотографию Ерохина. «Мне дурно делается от страха, потому что я его прочно связываю со слежкой. А на этого глазастенького я смотрю, и мне не страшно. Значит, в моей голове он связан с какой-то нейтральной ситуацией, когда я его не боялся». «Логично», — согласилась Настя, которая уже целые сутки мучила вопрос о снятом на видеокамеру эпизоде в Конькове. Она до сих пор не могла подобрать ключ к ответу на вопрос, что же ее так встревожило в этом эпизоде. А вот этого, — Даша показала на снимок, где Виктор Костырь пил пиво из банки, — я ни разу не видела. Его лицо мне ни о чем не говорит. И тем не менее он ходит с тобой по пятам, — вздохнула Настя. — Можешь убедиться. Она включила видеоплеер, и на экране снова показалась Даша, затем идущий за ней следом Виктор Костырь. Виктор сидит на лавочке возле ее дома, смотрит на окно, свет в окнах гаснет, Виктор вызывает машину и уезжает. Даша сидела перед телевизором белая, как полотно. — Знаете, — робко сказала она, — мне так не хотелось верить в это. Конечно, я боялась, ужасно боялась, но всегда где-то в глубине души таилась спасительная мысль, что я ошибаюсь, что ничего этого нет, что мне привиделось. Теперь я уж не смогу этим утешиться.